сердце открывай, руки поднимай, благословляй, по лику и славь его, Господа Бога своего. Свое сердце открывай, руки поднимай, благословляй, по лику и славь его, Господа Бога своего.